В этой связи следует отметить несколько фактов. Первый. Обонятельная область кролика содержит 100 миллионов обонятельных клеток. У каждой клетки от 6 до 12 волосков. Так что сфера обонятельных рецепторов по площади равна поверхности всей кожи животного. Второй. Можно предположить, что в обонятельной системе возникают электрические разряды гораздо позже того, как произошла адаптация к определенным запахам. То есть, хотя запах больше не замечается, он продолжает воздействовать на электрическую активность нервной системы. Экспериментальные доказательства этого не абсолютны, но тем не менее достаточно надежны. Третий. Запахи могут действовать на сны, при этом не осознаваясь в качестве запахов. Четвертый. Духи, которые наиболее сексуально воздействуют на человека, химически связаны с половыми гормонами. Пятый. Запах дыхания или пота меняется с изменением эмоционального состояния. Шестой. Обонятельные нервы ведут в так называемый обонятельный мозг, примитивный участок мозга, который, вероятно, тесно связан с эмоциональными реакциями. Высказываем следующую гипотезу. Человек постоянно подвергается стимулированию многочисленными слабыми химическими воздействиями, которых он не осознает, но которые вызывают его эмоциональные реакции на разных людей в различных случаях. Хотя могут существовать специальные и пока неизвестные рецепторы для этого, достаточно структуры обонятельной системы, чтобы объяснить это воздействие. Такие стимулы можно назвать запахом без запаха. Нет твердых доказательств существования этих запахов без запаха, но если они существуют, то смогли бы объяснить многие феномены человеческого поведения и реакций, которые иначе невозможно объяснить при нынешнем состоянии знаний. Их воздействие на сценарий будет таким же сильным и долгосрочным, как и в случаях с зачарованностью, фетишизмом и импринтингом. Новорожденные котята могут чуять запах сосков матери, не осознавая этого, и память об этом запахе без запаха будет действовать на их поведение на протяжении всей жизни.